Глава 6. Лето, 2014 год. 15 лет. «Вась, ну как?» Лера взволнованно обрамляет русыми прядями лицо, а затем, психанув, вновь заправляет их за уши. «Я красивая?» Подруга вертится у зеркала битый час, и этот вопрос из ее уст я слышу уже 7-й раз. «Нет, это не преувеличение. Правда, 7-й. Я считала». «Да, да, и еще 1000 раз да!» Закатив глаза, падаю на кровать и раскидываю руки по сторонам. «Ты красивая, и все пацаны во дворе, увидев тебя, захлебнутся слюнями. Теперь мы можем, наконец, выйти из дома?» Поворачиваю голову и упираюсь в Грановскую измученным молящим взором. «Вообще-то я люблю подругу, но в такие вот моменты она меня откровенно бесит. Наряжается так, будто мы не на лавочке с друзьями собираемся посидеть, а на приеме у английской королевы вальсировать. Платье какое-то странное напялило». Спереди вроде короткое, а сзади шлейф. Нет, смотрится, конечно, красиво, но не практично, прямо-таки до ужаса. А если на этот шлейф кто-нибудь наступит, что тогда? Будет наша Лера, как павлин, чей шикарный хвост общипали. Прыскаю в кулак, посмеиваясь над собственными мыслями, но вслух их, само собой, не произношу. Подруга и так перемерила не меньше 2 десятков платьев. Если я с дуру ляпну что-нибудь про ее шлейф, она распахнет шкаф и начнет процесс выбора наряда заново. А на это моего терпения однозначно не хватит. Оно и так вот-вот лопнет. «Сейчас, Вась!» — суетливо кивает Лера, приглаживая челку, которую секундой ранее увлеченно взбивала. «Только губы блеском мазну». Испуская томный вздох и притягиваю к себе усыпанные синяками и ссадинами колени. В отличие от Грановской... К собственной внешности я отношусь не то чтобы пофигистично, скорее так, спокойно и без лишней драмы. Мне нет смысла подчеркивать свои формы по одной единственной причине. Акцентировать внимание попросту не на чем. Наряду с довольно милой мордашкой природа одарила меня полным отсутствием груди и костлявой задницей. Поэтому мой беспроигрышный вариант — это джинсовые шорты и оверсайз-футболка. И симпатично, и удобно, и ситуации соответствует. «Ну все, я готова, пошли!» Наконец изрекает Лера, и я, подобно попрыгунчику, отскакиваю от кровати. «Аллилуйя! Я думала, этот момент никогда не настанет!» Направляюсь в коридор и торопливо просовываю ноги в кеды. «Вась, ну ты же знаешь, там Даня Громов сегодня будет!» Поясняет Грановская. «Я должна его покорить!» «Но он тебе даже не нравится!» Восклицаю я, толкая входную дверь. «Да, но он нравится Инге Захаровой, а я терпеть ее не могу!» «Знаете, если бы мы с Лерой не были лучшими подругами и не сидели бы за одной партой, я бы, наверное, ее ненавидела, как и все остальные девчонки в школе. Во-первых, Грановская красивая, и это, разумеется, вызывает зависть. Во-вторых, вопреки распространенному шаблону, она вовсе не глупа, а очень даже наоборот. Учится на отлично, участвует в олимпиадах по физике и занимает там призовые места. Ну и, в-третьих, Лерка — натуральная стерва». Добиваться парня только потому, что он нравится сопернице, это прям в ее стиле. Подруга совершенно не стесняется играть грязно. Но, как ни странно, в общении со мной Грановская вырубает свою стервозность и открывает лицо простой милой девчонки, рыдает над мелодрамами, пожирает пончики и до колик в животе смеется над моими шутками. За последние 2 года мы с Леркой здорово сблизились, и сейчас я уже не представляю своей жизни без наших многочасовых телефонных разговоров, веселых прогулок с мороженым в руках и забавных нравоучений, которыми она любит меня грузить. Когда я выхожу из подъезда, теплый летний ветер тут же подхватывает мои распущенные волосы и завлекает их в свой шальной танец. Дневная духота уже спала, и по воздуху расползается приятная предзакатная прохлада. На улице тепло, но уже не жарко, поэтому люди, пережидавшие высокоградусные обеденные часы под кондиционером, наконец выползают из каменных коробок и, блаженно щурясь на неярком солнце, вдыхают ароматы свежескошенной травы, одуванчиков и яблок. «Малая, здорово!» — заметив меня, радостно кричит Тёма. «Чего так долго-то?» Он стоит в окружении наших общих друзей и, как обычно, широко улыбается, демонстрируя неприлично белые зубы. В начале прошлого года Соколов как-то резко подался в рост и обогнал меня чуть ли не на 2 головы, поэтому прозвище, которое он мне дал еще в детском саду, наконец обрело смысл. Теперь, по сравнению с ним, я и впрямь мелочь. «Да Лерка, как всегда, копается», — Отзываюсь я, кивая в сторону подруги, которая медленно шествует следом за мной. На ней шпильки высотой с девятиэтажку, поэтому сам факт того, что она может на них ходить, вызывает неподдельное восхищение. Я бы на ее месте просто ползла. «Вау, Грановская!» — присвистывает Артем, переводя взгляд на девчонку. «Ты у нас сегодня прямо звезда!» «Ой, хватит, Соколов!» Лерка смущенно отмахивается, но при этом ее губы растягиваются в довольной улыбке. «Ты это всем красивым девушкам говоришь?» «Не, Лерон, красивым я говорю совсем другое». Многозначительно ухмыляется друг, а вслед за ним дружным гоготом взрываются и остальные ребята. Каждый раз, когда Артем разговаривает с одноклассницами, моими подругами или просто девчонками из компании, я улавливаю в его голосе новые интонации, которые никогда не сквозят в общении со мной. Он становится каким-то более дерзким, более развязным и наглым, будто старается спровоцировать собеседницу, вывести ее на острую реакцию. И это, надо признать, у него мастерски получается. Девчонки бледнеют, краснеют, начинают заикаться и в итоге фонтанируют бурными эмоциями, вновь и вновь доказывая, что засранец Тёма нет-нет да задевает их заживое. «Ну тебя!» — Грановская обиженно хохлится. «Как был козлом, так им и остался». «Да ладно, детка, не грусти». Соколов шагает вперед и, по-хозяйски расположив руки на ее талии, добавляет. «А то грудь не будет расти». «Вот идиот!» — взвизгивает подруга и принимается отчаянно лупить языкастого парня по груди. Но Тёме хоть бы что. Походу, он даже не замечает Леркиных яростных воплей. Знай себе, щерится и трясет белокурой шевелюрой, наслаждаясь общественным вниманием и своим очередным маленьким триумфом. Соколов по натуре нарцисс и обожает, когда на него смотрят. А смотрят на него часто и, как правило, с восхищением, потому что он яркий и харизматичный, потому что умеет себя подать, потому что его смех звучит невероятно заразительно, а шутки способны развеселить даже самого угрюмого человека на свете. Тёма — душа нашей дворовой компании, и поэтому, какую бы дичь он ни творил, ему все сходит с рук. На самом деле Грановская и Соколов неплохо ладят, и такие вот словесные перепалки для них — обычное дело. Она обзывает его недалеким бабуином, он ее пучеглазый блохой. А затем, вдоволь нацапавшись, они расходятся по разным углам и дальше общаются, как ни в чем не бывало. Среди оживившихся ребят поднимается веселый гомон обсуждений. На этот раз на повестке дня недавно вышедший в кинотеатрах блокбастер. Подойдя поближе, я включаюсь в общий разговор, когда Тёмкина рука привычно накрывает мои плечи. Парень прижимает меня к себе и, уткнувшись носом в мой висок, негромко выдает: «А вот ты реально классно выглядишь, малая». Щетина друга приятно щекочет кожу, а тяжесть его тела на моих плечах ощущается как нечто родное и любимое. От Тёмки доносится едва уловимый аромат мужского шампуня, прибитый терпким запахом табака. Я невольно поглубже тяну носом воздух. Мне нравится, как он пахнет, хотя дурацкое баловство сигаретами совсем не одобряю. «Спасибо, ты тоже ничего», — усмехаюсь я. «Обожаю эту футболку». Соколов проводит пальцем по изображению Барта Симпсона на моей груди. Еще бы не обожал. Сам ведь мне ее подарил на прошлый день рождения. Вот я ношу ее, не снимая. У Артема, кстати, точно такая же есть. Только она ему в последнее время в плечах тесновато стала. А раньше мы, как настоящие двойняшки, на пару носили одинаковые футболки. Забавно было. «Тёма? Вася?» Совсем рядом раздается оклик, и мы, как по команде, вскидываем глаза на подошедшего Серегу Зацепина. «Хорош обниматься, народ требует развлечений». Он вручает Соколову гитару и подталкивает нас обоих к знаменитому бревну, сидя на котором мы с другом не раз устраивали дворовые концерты. Дело в том, что пару лет назад Тёма здорово увлекся музыкой, ну а я, чтобы быть с ним на одной волне, стала подпевать. Никогда профессионально не занималась вокалом, но случайные слушатели все как один убеждали, что у меня талант. Вот я и повелась. Поверила в себя и стала местной певичкой, которая время от времени веселит народ своими завываниями под аккомпанементы гитары лучшего друга. «Ой, нет», — пытаюсь отвертеться. «Сегодня что-то не хочется, да и ребята вроде болтовнёй увлечены». «Васёк, кончай ломаться. Даешь концерт? Не стесняйся, я подпою», — настаивают присутствующие, не оставляя мне ни единого шанса на отказ. Тёма, в отличие от меня, отнекиваться и не собирался. Его хлебом не корми, дай покрасоваться и устроить шоу. поэтому он без лишних слов пристраивает гитару на колени и нежно проводит пальцами по тонким струнам. Инструмент рождает протяжный томный звук, и ребята, затаив дыхание, замирают. «Ладно, ладно», — соглашаюсь я, усаживаясь на бревно рядом с другом. «Что петь-то будем?» «А давайте маршрутку», — встрепенувшись, подает голос Лерка. До этого она усердно окучивала Даню Громова, яростно кокетничала, громко хихикала и, что есть мочи, выпячивала свой вполне сформировавшийся бюст. Кстати, усилия подруги не прошли даром. Парень, судя по всему, поплыл. На его губах блуждает глуповатая улыбочка, а взгляд, устремленный к Грановской, полон такого неподдельного восхищения, будто перед ним восьмое чудо света, не меньше. «А после маршрутки сбацаем Цоя», — высказывается Серега, грозно зыркнув на девчонок. «Достала ваша попса». Тёма кидает на меня вопросительный взор, и я отвечаю ему коротким кивком. Без слов поняла, что он интересуется, готова ли я. Иногда мне кажется, что мы с Соколовым связаны какой-то невидимой нитью. Он читает мои мысли, а я различаю даже самые незначительные оттенки его эмоций. Раньше я думала, что так бывает только у людей, объединенных одной кровью, но теперь понимаю, что ошибалась. Порой души становятся родственными просто так, без каких-либо условностей. Ритмичный гитарный бой касается слуха, и я, блаженно прикрыв веки, завожу. Я не искала будто минуты, чтобы побыть, как раньше, вдвоем. На припеве ребята подхватывают и принимаются завывать на разные лады. Выходит красиво, хоть и немного в разнобой. Во время пения мы с Тёмой постоянно переглядываемся. Глядя на меня, он определяет темп игры на гитаре, ну а я... А я просто растворяюсь в небесной лазуре его глаз и чувствую себя до одури счастливой.